обязательная принадлежность каждого дома. Вместе со шкафами в китайский быт вошли высокие вешалки, высокие подставки для ваз с цветами, курильниц или антикварных предметов, высокие умывальники с подставками для просушивания полотенец. По традиции, китайцы умывались, обтирая лицо и руки мокрым полотенцем, а кроме того, существовал обычай ежедневно мыть ноги в специальном ведре. Страница 521. Еще одной почти непременной деталью обстановки жилой комнаты стали массивные сундуки для хранения платья и разнообразных предметов домашнего обихода. Обязательной принадлежностью кабинета ученого стал прямоугольный письменный стол и книжные полки. Обеденный же стол чаще всего имел круглую форму. Другой распространенный вид обеденного стола – это стол восьми бессмертных. Он имеет прямоугольную форму, где с каждой стороны могут сидеть по два человека. В художественном отношении китайская мебель достигла вершины своего развития в эпоху Мин. Образцы мебели минского времени отличаются элегантной простотой и почти математически выверенной гармонией форм, столь характерных для лучших образцов китайской архитектуры. Столь же высокой похвалы заслуживает работа краснодеревщиков, одновременно тщательная и подчеркивающая естественные свойства древесины. Их любимым материалом были твердые породы тропических деревьев, сандал, красное, черное дерево и другие, которые обладали гладкой поверхностью и были способны противостоять резким колебаниям климата. Благодаря использованию специальных лаков и техники травления, китайские мастера умели придавать дереву благородно тусклый глянец, что, впрочем, требовало немалого времени. Но недаром любимая поговорка китайских мастеровых людей гласит, что сделано без спешки, сделано хорошо. Подавляющее большинство жителей Старого Китая обходились мебелью из бамбука. Материала дешевого, но в то же время гибкого, прочного и даже по-своему красивого. Из бамбука изготавливали практически все предметы домашнего интерьера, от кровати и подставок для умывального таза до платяных шкафов. Повсеместно были распространены плетеные бамбуковые стулья и детские стульчики. Кроме того, из бамбука плели всевозможные коробки и хозяйственные корзины, в чем китайские крестьяне, а чаще крестьянки, выказывали незаурядное мастерство и вкус. Чаще всего в китайском доме можно было увидеть плетеные коробки овальной или круглой формы. Заслуживает упоминания и изящные корзины для цветов, напоминающие по форме лодочку с возвышающимся носом и кормой. Интерьер блестяще выражает главную идею художественного мироощущения китайцев – раскрытие символической глубины опыта. Технически эта цель достигалась благодаря эффекту взаимозаменяемости внутреннего и внешнего пространства. В китайском доме мы наблюдаем все ту же игру легких подвижных перегородок и экранов, который сталкивает взор с пределом видения, каждое мгновение сообщает о единой метаморфозе бытия. Страница 522. Недаром в интерьере китайского дома такая важная роль отводится ширмам всевозможных форм и размеров. Ученым людям Старого Китая был свойствен постоянный поиск новых и свежих впечатлений в быту, стремление открывать что-то новое и чудесное в обыденном и привычном. Ли Юй в своих записках приводит длинный перечень собственных изобретений, среди которых упоминаются поминальная табличка для домашнего алтаря из бананового листа с черными прожилками и золотыми иероглифами, новый вид курильницы, новый способ нанесения лака на деревянные изделия и новый способ слушания музыки, кресло с обогревом и охлаждающее сиденье. Современник Ли Юя, литератор Дун Юэ, гордился тем, что придумал для своей семьи бездымные благовония на пару и некое персиковое молочко для кормления младенцев. Литератор XVIII века Шэнь Фу советовал создавать в доме неожиданные зрительные эффекты, например, сделать так, чтобы тропинка, кажущаяся тупиком, выводила на открытый простор, или чтобы, открыв заднюю дверь на кухне, можно было попасть в чудесный сад. Ли Юй даже предлагал из жилой комнаты выходить прямо в уединенный грот. В китайском доме можно найти немало признаков непосредственного вторжения природного мира в пространство жилых комнат. Стоявшие в нем ширмы и экраны, дверцы шкафов и комодов, спинки стульев, крышки шкатулок и прочего были покрыты росписями и инкрустациями, изображавшими пейзажные картины. Декоративные наплывы и наросты на стульях и комодах напоминали о вселенском динамизме жизни. На столах В специальных подносах лежали декоративные камни и росли карликовые деревья. У стен стояли вазы с цветами, причем хороший тон требовал, чтобы букет, поставленный в вазу, выглядел так, словно он изображен на картине. Изящный букет должен был состоять из 2-3, редко больше, стеблей и не оскорблять взор нарочитой упорядоченностью или, наоборот, пестротой. Стены, даже спинки кресел, нередко украшали шлифованными срезами декоративных камней, чей прихотливый узор смутно напоминал классические виды гор и вод. И, конечно, ни одна комната в доме ученого мужа не обходилась без пейзажной картины. Когда входишь в жилище мужа, обладающего утонченным вкусом, тебя тотчас наполняют возвышенные чувства, и ты забываешь про пошлый мир, заключает Вэнь Джэньхэн. В Минскую эпоху распространился обычай придавать дверным проемам форму круга, как бы уравновешивавшего прямоугольник входной двери и дававшего наилучший обзор. В этом обычае тоже отобразилось желание китайцев ввести в дом совершенные в своей естественности формы. Такие круглые проемы, прозванные лунными дверьми и словно символизировавшие небесное совершенство бытия, как бы напоминали о том, что человеческое жилище существует вровень с пустотой небес. На юге были нередкими двери в виде восьмиугольника или тыквы-горлянки, знаков полноты бытия. Было даже принято вносить в дом сад. Центральную часть одного из скатов крыши немного укорачивали, а открытую небу часть комнаты обносили стеной и высаживали там деревья. Страница 523. В свою очередь садовые павильоны большую часть года или даже круглый год служили жилыми помещениями. Но ничто не связывает так сильно внешнее и внутреннее пространство, как окно. В китайском доме окна затягивали цветной бумагой и вставляли в них узорные решетки. Смягчая и окрашивая падавшие в окно солнечные лучи, бумага выявляла цвет как существенное природное и все-таки изысканное свойство света. Решетки на окнах придавали физическому пространству как бы ритмический строй, а тени, отбрасываемые ими, словно создавали в комнате фантастического двойника узоры листвы за окном, навевая мысли об узоре мировой сети вещей. По ночам помещения освещались свечами –